Запись номер 34. Мёртвое дерево. Доводилось ли вам что-то слышать о колдовстве от своих бабушек и дедушек Сосинова? Что-то рассказывала мне бабушка. Но чаще это про обычные приметы было или про заговоры. У меня даже тетрадочка с заговорами этими где-то была. Я тогда все записывала. Но сейчас уже не могу найти. Еще в прошлом году взялась искать, и что-то так и не нашла. Не знаю даже, куда спрятано. Может быть, вы слышали о каких-то странных таинственных случаях или мистических событиях? Не, не помню ничего такого. А может, с вами лично что-то происходило? Или вы участвовали, или были свидетелем каких-то необычных традиций? Ну, разве что к дереву мертвому меня бабушка водила, когда я еще совсем девочкой была. А что за мертвое дерево? Расскажите подробнее. Это в лесу, за болотами. Уже конегости там. Дерево стояло раньше, а может, и сейчас стоит огромное дерево такое, дуб. А половина дерева сломлена от молнии. Так вот, шиндарахнуло, видать, что пол дерева и отвалилось. А остальная половина дерева живая, цветет себе. Вот его и назвали мертвым деревом. А почему, не знаю, может, потому что половина сломлена молнией, а может, там еще что было, кто знает. Хорошо, и что ж там было? Зачем вас бабушка туда водила? Показать хотела, что вот есть дерево такое мертвое, в нем сила огромная. Рассказывала, что если с разреза взять кусочек дерева вот с того самого места, где молния била, и сделать из него кулончик, то ты с громом подружишься. Значит, с громом можно подружиться? Так вот бабушка говорила. Она в такое все верила, но у нее самой был такой кулончик. Она его часто в руках натирала, когда гром за окном громыхал. Она верила, что кулон предохраняет ее от молнии? Наверное, верила. Они ведь раньше всякое умели и колдовали, так что и страшно делось. Так что кто знает, во что она там верила. А что она сама говорила об этом? Что с громом дружить надо, что это сильный союзник, так она говорила. И врага поразить может, и ливни призвать. И ураганом так прилетит, что и крыша дома оторвать может. Вот так она рассказывала. Значит, она считала, что обладатель такого кулона может управлять непогодой? Таково было ее предание? Ну, не так все просто. Она говорила, что дружить с ним надо. Что-то ведь говорила об этом. А что вот я не помню. А кулон — это знак особого расположения, близкого союза, так сказать. Такое не каждому дано было заполучить. Вот она меня туда и водила, показывала. А как выглядел тут кулон? Да и ничего особенного. Просто деревяшечка, в ней дырочка, а в дырочку веревочка продета. Но я и не видела ни разу, чтобы она его на шее носила. Она все его прятала больше. А потом доставала в руках и натирала. Зачем? Не знаю. Этого она никогда не говорила. И шептала иногда в него, может, молилась так или... Что там у них за поверья раньше были, кто знает. А были ли случаи странные, связанные с вашей бабушкой и непогодой? Да ничего такого особенного и не случалось вроде, что прямо вот мистика какая. Ну, помню, однажды она в поле ушла, здесь, к кладбищу. Тогда жара стояла страшная, небо чисто, солнышко яркое. В наших краях не часто так могло распогодиться. А вот тогда долго такая погода была. Одним словом, к засухе дело близилось. Ну, и ушла она в поле, значит, как раз с кулончиком этих. В руках у нее был. И ну, вот сразу же буквально минут пять прошло, как... Резко небо потемнело, и такой сильный ветер начался. Вот буквально от жары мучились, сидели, не знали, куда деть себя. А тут так потемнело, так холодом потянуло, так задуло, что и кусты у дома к земле прижались. И такой вихрь начался, аж страшно сделалось. И сверкать в небе начало. Ни грома, ни дождя, ничего, только сверкает. А небо темное, все заволокло. Как вспыхнет, то сразу так ярко и страшно, как войну бомбу кидает. А бабушки все нет. Мы уже переживать стали, и сестра моя старшая за ней в поле побежала. Страшно ведь, что она там еще учидит, а на улице непогода такая. А потом она за ней ушла, и как ударит гром. Да с такой силой, что... Ой, у меня аж сердце в пятки ушло. И стекла в окнах задрожали. А потом дождь пошел сильный-сильный. Это ваша бабушка призвала дождь? Вот ты слушай дальше. А потом и сестра моя старшая с бабушкой вернулась, все мокрёхонькие, до самой ниточки. И мы ее начали обтирать, да расспрашивать, зачем ты попёрлась, да чего учудила, а та лишь отнекивалась. А потом сестра мне и рассказала, что когда в поле-то к ней прибежала, то видела, как небо почерневшее в один миг белело и вспыхивало. Да так ярко, словно день, а не вечер. Вот как лампочку кто выключателем щелк туда-обратно. И так несколько раз. А потом увидела она, как огненный шар с неба спустился и вокруг бабушки пролетел и дальше улетел. Вот после этого так шандарахнуло, что сестра на землю упала от страха. Тут ливень-то и пошел. Сестра наша под руку бабушку схватила, да кричит ей сквозь ветер: «Пойдем скорее, пойдем, бабушка», а та только смеется. Страшно. Страшно. Ну не станешь же бабушке своей родной пугаться. Ну, а та ее схватила, да, к дому и потащила. Пришли все мокрые. А мы давай ее расспрашивать, что да как, а она уже ничего не говорила. Отнекивалась только. Вот такой странный случай был. Кто и знает, она там что, колдовала или совпала так. Говорят, кто болеет на голову, перемены в погоде очень хорошо чувствует. И, может, и у нее такое было. Она погоду всегда предсказывала. Предсказывала погоду? За день или два? Не. Обычно просто предупреждала, что дождь пойдет. Вечером-то соберемся с девчонками, в клуб, например. А она и скажет: «Вы, внученьки, вечером-то в клуб идете?» А мы отвечаем: «Идем, бабушка, на танцы сходим». А она скажет: «А, ну хорошо, ты тогда накинь плащ-то, а то вечером дождь сильный прольется». И всегда угадывала. Вот откуда она знала? Не знаю, может, и было у нее что-то.